Глава 13. Явление героя. Итак, неизвестный погрозил Ивану пальцем и прошептал. Иван спустил ноги с постели и всмотрелся. С балкона, осторожно заглядывал в комнату, бритый, темноволосый человек, лет примерно 38. Убедившись в том, что Иван один, и прислушавшись, таинственный посетитель осмелел и вошел в комнату. Одет он был в больничное. Пришедший подмигнул Ивану. «Можно присесть?» «Угу. Как же вы сюда попали? Ведь балконные-то решетки на замках». «Решетки-то на замках, но Прасковья Федоровна, милейший, но, увы, рассеянный человек. Я стащил у нее месяц тому назад связку ключей и таким образом получил возможность выходить на общий балкон, а он тянется вокруг всего этажа, и таким образом иногда навестить соседа». «Раз вы можете выходить на балкон, то вы можете удрать или высоко?» «Нет, я не могу удрать. Не могу удрать отсюда не потому, что высоко, а потому, что мне удирать некуда». «Как?» «Итак, сидим?» «Сидим». «Да, да, но вы, надеюсь, не буйный, а то я, знаете ли, не выношу шума, возни, насилия и всяких вещей в этом роде. В особенности ненавистен мне людской крик, будто крик страдания, ярости или какой-нибудь крик. Успокойте меня, скажите, вы не буйный?» «Вчера в ресторане я одному типу по морде засветил». «Основание?» «Да, признаться, без основания». «Безобразие. А кроме того, что это вы так выражаетесь? По морде засветил. Ведь неизвестно, что именно имеется у человека, морда или лицо. И, пожалуй, ведь все-таки лицо. Так что, знаете ли, кулаками... Нет уж, вы оставьте и навсегда». «Профессия?» «Поэт». О, «ух, как мне не везет. А как ваша фамилия?» «Бездомный». «Эх. А вам что же, мои стихи не нравятся?» «Ужасно не нравится». «А вы какие читали?» «Никаких я ваших стихов не читал». «А как же вы говорите?» «Ну что ж тут такого? Как будто я других не читал. Впрочем, разве что чудо». «Хорошо, я готов принять на веру. Хороши ваши стихи, скажите сами». «Ах, чудовищно». «Не пишите больше». «Обещаю и клянусь». Клятву скрепили рукопожатием, и тут из коридора донеслись мягкие шаги. Заглянула Прасковья Федоровна, спросила, как Иван себя чувствует и желает ли он спать в темноте или со светом. Иван попросил свет оставить. Та удалилась, пожелав больному спокойной ночи. И когда все стихло, гость вернулся вновь. Он шепотом сообщил Ивану, что в 119-ю комнату привезли новенького, какого-то толстяка с багровой физиономией. «Пушкин ругает, на чем свет стоит, и все время кричит: Куролесов, бис, бис! А впрочем, бог с ним. Так из-за чего же вы попали сюда?» «Из-за Понтия Пилата». «Как? Как? Умоляю вас, расскажите». Почему-то испытывая доверие к неизвестному, Иван, первоначально запинаясь и робея, а потом осмелев, начал рассказывать вчерашнюю историю. Да, благодарного слушателя получил Иван Николаевич в лице таинственного похитителя ключей. Гость не рядил Ивана в сумасшедшие, проявил величайший интерес и по мере развития этого рассказа, наконец, пришел в восторг. «Ну-ну, дальше, умоляю вас, но только ради всего святого не пропускайте ничего». Иван ничего и не пропускал. Ему самому было так легче рассказывать. И постепенно он добрался до того момента, как Понтий Пилат вышел на балкон. Тогда гость молитвенно сложил руки и прошептал. «О, как я угадал! О, как я все угадал! Об одном жалею, что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского или литератора Мстислава Лавровича. Дальше». Кот, плативший кондукторше, чрезвычайно развеселил гостя, и он давился от тихого смеха, глядя, как взволнованный успехом своего повествования, Иван тихо прыгал на корточках, изображая кота с гривенником возле усов. «И вот я и оказался здесь». «Несчастный поэт».

потом сошел в садик и как-то очень быстро свел со мной знакомство. Отрекомендовался он мне журналистом. Понравился он мне до того, вообразите, что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем. Дальше, больше, он стал заходить ко мне. Я узнал, что он холост, что живет рядом со мной примерно в такой же квартирке, но что ему тесно там и прочее. К себе как-то не звал. Жене моей он не понравился до чрезвычайности. Делай как хочешь, но говорю тебе, что этот человек производит на меня впечатление отталкивающее. Я рассмеялся. Дело в том, что вообще человек без сюрприза внутри в своем ящике не интересен. Такой сюрприз в своем ящике Алоизий имел. Именно. Нигде до того я не встречал и уверен, что нигде не встречу человека такого ума. Если я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете, он объяснял мне ее буквально в одну минуту. То же самое с жизненными явлениями и вопросами. Но этого было мало. Покорил меня Алоизий своей страстью к литературе. Он не успокоился до тех пор, пока не упросил меня прочесть ему мой роман весь от корки до корки. Причем о романе он отозвался очень лестно, но с потрясающей точностью, как бы присутствуя при этом. Рассказал все замечания редактора, касающиеся этого романа. Он попадал из 100 раз, 100 раз. Кроме того, он совершенно точно объяснил мне, и я догадывался, что это безошибочно, почему мой роман не мог быть напечатан. Он прямо говорил, глава такая-то идти не может. Статьи не прекращались. Над первыми из них я смеялся, но чем больше их появлялось, тем больше менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось, что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим. А затем, представьте себе, наступила третья стадия – страха. Так, например, я стал бояться темноты. Словом, наступила стадия психического заболевания. Стоило мне перед сном потушить лампу в маленькой комнате, как мне казалось, что через оконце влезает какой-то спрут с очень длинными и холодными щупальцами. И спать мне пришлось с огнем. Моя возлюбленная очень изменилась. Похудела и побледнела, перестала смеяться, и все просила меня простить ее за то, что она советовала мне, чтобы я напечатал отрывок. Она говорила, чтобы я, бросив все, уехал на юг к Черному морю и, стратив на эту поездку, все оставшиеся от 100 тысяч деньги. Она была очень настойчива, и я, чтобы не спорить, обещал ей это сделать на днях. Но она сказала, что она сама возьмет мне билет. Тогда я вынул все свои деньги, то есть около 10 тысяч рублей, и отдал ей. Зачем так много? Я сказал что-то вроде того, что боюсь воров и прошу ее поберечь деньги до моего отъезда. Она взяла их, уложила в сумочку, стала целовать меня и говорила, что ей легче было бы умереть, чем покидать меня в таком состоянии одного. Но что ее ждут, что она покоряется необходимости, что придет завтра. Она умоляла меня не бояться ничего. Это было в сумерки, в половине октября, и она ушла. Я лег на диван и заснул, не зажигая ламп. Проснулся я от ощущения, что спрут здесь. Шаря в темноте, я еле сумел зажечь лампу. Карманные часы показывали 2 часа ночи. Я лег заболевающим, а проснулся больным. Мне вдруг показалось, что осенняя тьма выдавит стекла, вольется в комнату, и я захлебнусь в ней, как в чернилах. Я стал человеком, который уже не владеет собой. Я вскрикнул, и у меня явилась мысль бежать к кому-то, хотя бы к моему застройщику наверх. Я боролся с собой, как безумный. У меня хватило сил добраться до печки и разжечь в ней дрова. Когда они затрещали и дверца застучала, мне как будто стало немного легче. Я кинулся в переднюю и там зажег свет. Нашел бутылку белого вина, откупорил ее и стал пить вино из горлышка. Догадайся, что со мной случилась беда. Приди, приди, приди. Но никто не шел. В печке ревел огонь, в окнах хлестал дождь. Тогда случилось последнее. Я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их сжечь. Это страшно трудно делать, потому что исписанная бумага горит неохотно. Ломая ногти, я раздирал тетради, стаймя вкладывал их между поленьями и кочергой трепал листы. Пепел по временам одолевал меня, душил пламя, но я боролся с ним, и роман, упорно сопротивляясь, все же погибал. Знакомые слова мелькали передо мной. Желтизна неудержимо поднималась сверху вниз по страницам, но слова все-таки проступали и на ней. Они пропадали лишь тогда, когда бумага чернела, и я кочергой яростно добивал их. В это время в окно кто-то стал царапаться тихо. Сердце мое прыгнуло, и я, погрузив последнюю тетрадь в огонь, бросился отворять. Кто там? Это я. Не помню, как я совладал с цепью и ключом. Лишь только она шагнула внутрь, она припала ко мне, вся мокрая, с мокрыми щеками и развившимися волосами. Я мог произнести только слово «Ты, ты!» И голос мой прервался, и мы побежали вниз. Она освободилась в передней от пальто, и мы быстро вошли в первую комнату. Тихо вскрикнув, она голыми руками выбросила из печки на пол последнее, что там оставалось, пачку, которая занялась снизу. Дым наполнил комнату сейчас же. Я ногами затоптал огонь, а она повалилась на диван и заплакала неудержимо и судорожно. Боже, как ты болен! За что это? За что? Но я тебя спасу! Я тебя спасу! Что же это такое? Я тебя вылечу! Вылечу! Ты восстановишь его! Зачем? Зачем я не оставила у себя один экземпляр? Когда она утихла, я сказал ей: «Я возненавидел этот роман, и я боюсь, я болен, мне страшно». Я видел ее вспухшие от дыма и плача глаза, чувствовал, как холодные руки гладят мне лоб. Она оскалилась от ярости, затем, сжав губы, принялась собирать и расправлять обгоревшие листы. Все ее действия показывали, что она полна решимости и что она овладела собой. Она потребовала вина и, выпив, заговорила спокойнее. Вот как приходится платить за ложь, и я больше не хочу лгать. Я осталась бы у тебя и сейчас, но мне не хочется это делать таким образом. Я не хочу, чтобы у него навсегда осталось в памяти, что я убежала от него ночью. Он не сделал мне никогда никакого зла. Его вызвали внезапно, у них на заводе пожар, но он вернется скоро. Я объясню с ним завтра утром, скажу, что я люблю другого и навсегда вернусь к тебе. Ответь мне, ты, может быть... Не хочешь это? Бедная моя, бедная, я не допущу, чтобы ты это сделала. Со мной будет нехорошо, и я не хочу, чтобы ты погибала вместе со мной. Только это причина. Только это. Я погибаю вместе с тобою. Утром я буду у тебя. И вот последнее, что я помню в моей жизни, это полоску света из моей передней. И в этой полосе света развившуюся прядь, ее берет и ее полной решимости глаза. Еще помню черный силуэт на пороге наружной двери и белый сверток. Я проводил бы тебя, но я уже не в силах идти один обратно. Я боюсь. Не бойся. Потерпи несколько часов. Завтра утром я буду у тебя. Беспокойная сегодня лунная ночь. По коридору проехали колесики. Кто-то всхлипнул или вскрикнул слабо. Когда все затихло, гость вернулся и сообщил, что 120-я комната получила жильца. Привезли кого-то, который просит вернуть ему голову. Гость раскрыл был рот, но ночка точно была беспокойная. Голоса еще слышались в коридоре, и гость начал говорить Ивану на ухо так тихо, что то, что он рассказывал, стало известно одному поэту. Через четверть часа после того, как она покинула меня... Ко мне в окно постучали. То, о чем рассказывал больной на ухо, по-видимому, очень волновало его. Судорога то и дело пробегала по его лицу. В глазах его плавал и метался страх и ярость. Рассказчик указывал рукою куда-то в сторону луны, которая давно уже ушла с балкона. Лишь тогда, когда перестали доноситься всякие звуки извне, гость отодвинулся от Ивана и заговорил погромче. Да, так вот, в половине января ночью, в том же самом пальто, но с оборванными пуговицами, я жался от холода в моем дворике. Сзади меня были сугробы, скрывшие кусты сирени, а впереди меня и внизу слабенько освещенные, закрытые шторами мои оконца. Я припал к первому из них и прислушался. В комнатах моих играл патефон. Это все, что я расслышал. Но разглядеть ничего не мог. Постояв немного, я вышел за калитку в переулок. В нем играла метель. Метнувшаяся мне под ноги собака испугала меня, и я перебежал от нее на другую сторону. Холод и страх, ставшие моим постоянным спутником, доводили меня до исступления. Идти мне было некуда, и проще всего, конечно, было бы броситься под трамвай на той же улице, в которую выходил мой переулок. Издали я увидел эти наполненные светом обледеневшие ящики и слышал их омерзительный скрежет на морозе. Но, дорогой мой сосед, вся штука заключалась в том, что страх владел каждой клеточкой моего тела. И так же точно, как собаки, я боялся и трамвай. Да, хуже моей болезни в этом... Здания нет, уверяю вас. Но вы же могли дать знать ей. Кроме того, ведь у нее же ваши деньги. Ведь она их, конечно, сохранила. Не сомневайтесь в этом, конечно, сохранила. Но вы, очевидно, не понимаете меня. Или, вернее, я утратил бывшую у меня некогда способность описывать что-нибудь. Мне, впрочем, ее не очень жаль, так как она мне не пригодится больше. Перед нею легло бы письмо из сумасшедшего дома. Но разве можно посылать письма, имея такой адрес? Душевно больной. Вы шутите, мой друг? Нет, сделать ее несчастной, на это я не способен. Бедная женщина. Впрочем, у меня есть надежда, что она забыла меня. Но вы можете выздороветь. Я неизлечим. Когда Стравинский говорит, что вернет меня к жизни, я ему не верю. Он гуманен и просто хочет утешить меня. Не отрицаю, впрочем, что мне теперь гораздо лучше. Да, да. Так на чем бишь я остановился? Мороз, эти летящие трамваи. Я знал, что эта клиника уже открылась. И через весь город пешком пошел в нее. Безумие. Нет, нет. За городом я, наверное, замерз бы. Но меня спасла случайность. Что-то сломалось в грузовике. Я подошел к шоферу. Это было километрах в 4 за заставой. И, к моему удивлению, он сжалился надо мной. Машина шла сюда. И он повез меня. Я отделался тем, что отморозил пальцы на левой ноге. Но это вылечили. И вот 4-й месяц я здесь. И знаете ли, нахожу, что здесь очень и очень неплохо. Не надо задаваться большими планами, дорогой сосед, право. Я вот, например, хотел объехать весь земной шар. Ну что же, оказывается, это не суждено. Я вижу только незначительный кусок этого шара. Думаю, что это не самое лучшее, что есть на нем. Но, повторяю, это не так уж и худо. Вот лето идет к нам. На балконе завьется плющ, как обещает Прасковья Федоровна. Ключи расширили мои возможности. По ночам будет луна. Ах, она ушла. Свежеет. Ночь валится за полночь. Мне пора. Скажите мне, а что было дальше с Эшуа и Пилатом? Умоляю, я хочу знать. Ах, нет, нет, нет. Я вспомнить не могу без дрожи мой роман. А ваш знакомый из патриарших сделал бы это лучше меня. Да. Спасибо за беседу. До свидания. До свидания. И раньше, чем Иван опомнился, закрылась решетка с тихим звоном, и гость скрылся.